Глава 57. В моих руках. Поправка на английском. Фрагмент картины из прошлых глав был заменен на фрагмент карты. В каменном доме. Цзо Сю и Ши Цзян с блеском в глазах смотрели на Цзо Ши. Цзо Сю был самым возбужденным в этот момент. Он жал пальцы вместе, а уголки его губ иногда дергались. Цзо Ши была будущей надеждой семьи Цзо. Будет ли семья Цзо самой влиятельной или же продолжит поддерживать свой статус в бизнесе, связано с тем, насколько сильной станет Цзо Ши. Если силы Цзо Ши возрастут, то и влияние семьи Цзо также возрастет. Если же она была слаба, то и семья ослабнет. Было бесчисленное количество семей, чье влияние возрастало или падало, в зависимости от силы преемника. Именно поэтому Шай Бэйминг приставил Инь Куя и Цзю Шаня к Цэ Бэймингу. Будущее семьи Бэйминг зависело от его сына, и они не могли позволить, чтобы что-то случилось с ним. Ши Ян равнодушно стоял и наблюдал за реакцией Цзо Сю. Наблюдая изменения в поведении Цзо Сю, Ши Ян понял, что Цзо Ши была главным сокровищем семьи Цзо. В будущем она будет очень влиятельной фигурой. Зеленые символы влетели в тело Цзо Ши и растворились. В этот момент глаза Цзо Ши были закрыты, и слабый зеленый свет покрывал ее красивое лицо. 5 крошечных световых точек образовались на ее лице, вошли в голову и стали сливаться с памятью. Цзо Сю чуть не вскрикнул и дернулся. Он инстинктивно хотел защитить Цзо Ши от возможной опасности. «Стоять!» Ши Ян шагнул вперед и, остановив Цзо Сю, сказал: «Все в порядке, дедушка Цзо, не напрягайся так». Цзо Сю на секунду задумался, а затем шагнул к Ши Яну. «Ты в этом уверен?» «Да, ничего с ней не случится», – уверенно кивнул Ши Ян. «Маленькие странные огни сливаются с ее памятью. Если я правильно предположил, то они так отпечатывают способ культивирования базальтового писания в ее памяти». Происходило что-то подобное, когда Ши Ян получил ярость от Кровавого Кольца. Тогда же несколько огоньков вылетели из Кровавого Кольца и отпечатали формулу культивирования в памяти. Имея такой опыт, он не беспокоился от Цзо Ши. «Гаденыш, это дело очень серьезно», – сказал Ши Цзян с суровым лицом. Ши Цзян не был уверен в плане Ши Яна и боялся, что Цзо Ши пострадает. Если это произойдет, то семья Цзо станет их врагами. С тех пор, как Чи Сяо связался с Цзо Ши, семья Цзо получила влияние, способное противостоять семье Бэйминг. Для семьи Ши иметь такого союзника было выгодно, и неважно, будут они против семьи Мо или Бэйминг. Ши Цзян не хотел стать врагом семьи Цзо. «Все хорошо, маленькая Ши определенно будет в порядке, просто расслабьтесь», – сказал Ши Ян. «Поздравляю, дедушка Цзо. На этот раз Цзо Ши получила нечто ценное. Вам остается лишь порадоваться». «Вот гаденыш». Услышав слова Ши Яна, Цзо Сю расслабился и рассмеялся. «Если будет так, как ты сказал, то я буду тебе должен». «Дедушка, вы действительно должны ему большую услугу». Цзо Ши внезапно открыла глаза и, улыбаясь, сказала: «Эти огоньки были информацией о культивировании базальтового писания. Теперь в моей голове есть метод культивирования базальтового писания». «Какой уровень у навыка?» Цзо Сю был так взволнован, что чуть ли не прыгал. Цзо Ши покачала головой. «Я не знаю. Все, что я знаю о базальтовом писании, это только способ культивирования. Про уровень навыка ничего нет». «Письмена на панцире очень древние. Это должно быть доисторический боевой навык. В те времена воины не заботились о оценке и классификации навыков». Ши Ян улыбнулся и равнодушно сказал: «Но эти навыки очень мощные. Цзо Ши невероятно повезло». «Ха-ха-ха!» Цзо Сю засмеялся и похлопал по плечу Ши Яна. «Мелкий негодник, даже я не мог что-то сделать. У семьи Ши такой умный ребенок. Зачем вам беспокоиться о своем будущем?» Глаза Ши Цзяня оживились, и он посмотрел на Ши Яна. Думая о чем-то, на его лице появилась улыбка. Треск, треск, треск. Как только Цзо Ши убрала руку с панциря, он распался на части. Эти части стали тонкими и сияли зеленым светом. Одна часть стала приобретать форму головы дракона, а другая – форму черепа черепахи. Они выглядели как пара наплечников и казались странными. Рядом с броней лежали три таблетки размером с грецкий орех и сияли зеленым светом. Эти таблетки имели форму странного животного. Голова была как у дракона, но тело было от черепахи и выглядело так, будто были живыми. Свежий аромат лекарств наполнил комнату. Запах был очень сильным. «Это три таблетки драконьей черепахи. Они помогут с культивацией базальтового описания. А это комплект брони драконьей черепахи. У нее высокая защита», — сказала Цзоши и взяла три таблетки. «Эти таблетки мне очень нужны. Трех будет как раз достаточно, чтобы начать культивирование базальтового описания». Выражение лица Цзоши стало еще более радостным. Он даже захлопал в ладоши, радостно смеясь. Шицзян немедленно погрустнел, видя, как Цзоши взяла таблетки. Он не сдержался и пробормотал. Шиян очень помог. «Он может взять броню драконьей черепахи». Цзоши пнула броню и усмехнулась. «Я не хочу носить эту тяжеленную хрень черепахи. Пусть делает с ней что угодно». Шицзян в нетерпении уставился на Шияна, призывая взять броню. «А это нормально? Все же они из одного набора», — говорил Цзоши, скрипя зубами. Хоть ему нравится Шиян, но он не хотел отдавать кому-либо броню. Шиян покачал головой. «Не хочу. У семьи Ши есть боевой дух, специализирующийся на защите. Я не хочу мучиться с этой тяжелой броней». «Ты...» Шицзян топнул ногой и крикнул. «Неблагодарный! Раз ты не хочешь ее носить, так мог бы дать кому-нибудь другому, идиот!» Шицзян мысленно его ругал. «Малец, я тебя люблю», — засмеялся Цзоши и пошевелил бровями. «Это не значит, что я не хочу его поблагодарить, просто он отказался, так что не ворчи на меня». Произнося это, он подбирал броню широкой улыбкой. «Дедушка, если ты наденешь эту броню, то не станешь ли похожим на старую черепаху?» — хихикнула Цзоши. «А девочка права, Цзо-брат. Почему бы тебе не примерить броню?» — спросил Шицзян. «Как непочтительно. Избалованный ребенок. Хватит говорить всякую ерунду», — сказал это Цзоши и впился гневным взглядом в Цзоши. «Если ты продолжишь говорить всякую ерунду, то я оставлю тебя подольше с Чи Сяо, и ты помрешь с ним от скуки». Я больше не буду», — Цзоши показала язык. «Брат, нам пора идти», — сказал Цзоши, улыбаясь. «Не волнуйся, наши люди патрулируют темный лес. Если будет что-то известно о Кару, то я сразу же скажу об этом тебе». Вдох. «Хотя я и с трудом верю, что Кару со своими силенками смог украсть фрагмент карты у Мусюня. А теперь и в Туманном павильоне продают еще одну часть карты. Если кто-то получит эти две части, то он сможет открыть небесные врата без лишних проблем», — с мрачным лицом сказал Шицзян. «Мастер Кару». Шиян, нахмурившись, прошептал что-то себе под нос, а затем спросил. «Кару – это алхимик пятой категории смертного уровня?» «Ты знаешь о нем?» – спросил Цзоши. «Он так важен?» – Шиян лишь спросил в ответ. «Сам он не важен. У него находится фрагмент карты небесных врат. Она крайне важна», – сказал Цзоши. «Я давным-давно его прикончил. А часть карты в моих руках». «Что?» Цзоши, Шицзян и Цзоши шокированно крикнули и уставились на него. Конец главы 57.